Глава 16. Васко. Он положил руку на мой член. Опять. Я чуть не вскрикнул. Открыв глаза, я увидел его сидящего на моей постели. Пивное брюхо свисало ниже бедер. Он трогал себя и улыбался, выпучив глаза от удовольствия. Схватив кинжал, с которым нередко спал, я вонзил острие ему в руку. Клинок раскололся, и куски металла рассыпались. Улыбка этого человека так расплылась, что челюстная кость пробила щеки, обнажив сухожилия. Я хлопал себя по лицу, но не просыпался. Меня окружали стены из ткани. Я в том же шатре, где уснул. Когда из горла того человека вырвался пронзительный смех, я его узнал. Оборотень резко вернулся в бесполое состояние, пустой пергамент, который ему так нравилось наполнять. Он был без волос, никаких сосков, интимных частей, лишь плавные изгибы. Кожа такая бескровная, что кажется синей. Ужасное и жуткое зрелище, но лучше, чем вид священника Приама. Я обнаружил, что дрожу. Хотел излить ужас, но только приготовился закричать, как рука оборотня удлинилась вдвое и, изогнувшись под странным углом, зажала мне рот. «Забыл меня, капитан Васко?» Другая рука на моем животе трансформировалась в металлическую пластину тоньше любого клинка. «Значит, ты был таким?» — произнесла Таурви. «В прошлом, когда ты был мелким ничтожным червяком, едва вынутым из чрева, ты трясешься от ощущения, что какой-то толстяк поглаживает твой член». Она подняла руку. Я схватил с прикроватного столика кувшин с водой, жадно выпил, а остаток вылил себе на голову. Я спокойно спал, пока эта тварь в обличье священника не принялась меня лапать. И еще издевается. Я всегда старался не выказывать перед ней страха или какой-либо слабости. Но я спал, а она приняла форму, о которой не могла знать, если только не наблюдала за мной 30 лет. Я постарался взять себя в руки. «Чего ты хочешь, Таурви?» «Не думай, что я забыла твои долги». «Долги?» «Я много для тебя сделала, капитан Васко». «Если б не я, ты томился бы у подножия горы, на которую так отчаянно пытаешься влезть. Момент расплаты придет и раньше, чем ты думаешь». «Ладно, со стороны кредитора естественно напоминать должнику о долгах. Но зачем она приняла его облик?» «Видимо, чтобы потешиться надо мной. Чтобы оскорбить все, что я сделал. Чтобы напомнить мне о слабостях, от которых я давно избавился. О том, чему поклялся больше не поддаваться». «Я всегда плачу по счетам», — сказал я. «А ты, демон? Какой цели служишь ты?» Она дернула шеей. Голова раздулась, словно наполнилась газом, и нависла надо мной. Я видел свое отражение в железных зубах. «До сих пор ты меня об этом не спрашивал». Звуки исходили прямо из ее горла. «Я не обязана тебе отвечать. Я пришла только ради того, чтобы мягко напомнить. Но, кажется, я тебя огорчила». Ее смех был наполнен ядом. «Люди никогда не преодолеют свой страх. Страх — огонь, в котором обожжена ваша глина». «Как ты узнала о нем?» «Мои глаза могут заглянуть в твои сны, в твои воспоминания. Все твои глубины открыты передо мной. Я все знаю, малыш Васко». Я смотрел на отражение своей мокрой головы в ее блестящих гигантских зубах, каждый с мое лицо величиной. На мгновение я увидел мальчика, которым когда-то был, мальчика, который не знал, почему он поднялся на пирамиду в одном мире, а очнулся в другом. Я зашел слишком далеко, чтобы бояться правды. Демоны реальны, но и дом тоже. Дом всегда был моим утешением, свечой в темноте. «Если это все, чего ты хотела, тогда у меня есть дела». Я поднялся и пошел к сундуку, где хранил одежду. Это был наш 11-й день пути через мертвый лес, и холодало с каждым днем. Чем дальше мы углублялись в лес, тем молчаливее он становился, а деревья все больше напоминали скелеты, как будто мы шли в сторону самой смерти. Зная наших врагов, это было вполне вероятно. Я достал дорожные штаны и тунику. Но когда обернулся к кровати, Таурви уже не было. Лишь отпечаток тела священника Приама на моих простынях. Мы сидели под бледным небом за дубовым столом. С одной стороны я и мои заместители, а с другой — командир имперского гарнизона со своими. Я смотрел на деревья мертвого леса, представляя подглядывающего оттуда за мной священника с широкой ухмылкой на лице. «Генерал Лев не трус», — сказал командир гарнизона Диметрий. «И его не просто принудить». Он будет удерживать низинные земли Пендурума всю зиму. Тревор подтолкнул меня локтем и прошептал. «Капитан, ты какой-то рассеянный». Я не мог отвести взгляд от леса. «Из той тени за мной должно быть наблюдает священник». «Ваш генерал Лев с таким же успехом может махать флагом с большой яркой стрелой, направленной прямо на нас», — сказал и он. Глаза у него больше не слезились. С тех пор, как мы пришли в Симпурис, он перестал притворяться слепым. «Может быть, предательство — обычное дело на севере, в тех залитых кровью руинах, откуда вы родом, но здесь, в Крестесе, мы все нити общей пурпурной ткани. Лев исполняет свой долг, не более». Я взял себя в руки. Священника больше нет. «Даже если и есть, так я теперь взрослый». «Иэн прав», — сказал я Диметрию, который наверняка при всем желании не смог бы отрастить бороду. Он еще не утратил юношеской мягкости черт и пытался компенсировать это тоненькими усиками и мешковатой одеждой, скрывавшей слабое тело. «Кром не станет сидеть спокойно», — продолжил я. «Зная, что войска выступят на него весной, он постарается нанести удар первым. Генерал Лев перекрывает путь по низине. Значит, остается единственный вариант — через мертвый лес. Скоро он нас поприветствует». «Тогда мы тоже с удовольствием его поприветствуем», — сказал Диметрий. «Ты когда-нибудь бывал в бою, Диметрий?» Я прочертил в воздухе линию через его грудь до подбородка. «Когда-нибудь замахивался на человека, который хочет распороть тебе брюхо?» Диметрий молчал. Ни генерал Лев, ни он не знали вкуса войны. «Все бывалые крестейские командиры гнили на берегах реки Сирдарьи. Неудивительно, что Каган Крум отобрал Пендурум у уцелевших ягнят». Но Диметрий, как многие юные глупцы, рвался в бой. Он был третьим сыном барона Арбориуса, владевшего плантациями оранжевого винограда, оловянными и серебряными рудниками и несколькими лучшими конскими пастбищами империи. Кроме того, в кармане его отца была половина симпурийских гильдий мастеров серебряных дел. В тени столь успешного отца третьему сыну нужно предпринимать много усилий, чтобы сиять, и Диметрий, похоже, очень старался. Чернобрюхий бал хмыкнул. Лицо этого маленького и круглого человека было измазано маслом. Он ежедневно следил за тем, чтобы наши бомбарды были начищены, а порох надежно защищен от дождей, которые здесь лились по несколько часов каждое утро. Бал не сын барона. Когда я его встретил, он был подметальщиком в кузнице. Он касался углей, как тесто. Люди рождаются с глубоким первобытным страхом перед огнем, но только не Бал. Его страх, должно быть, еще в чреве матери, трансформировался в любовь. «В горах много узких мест», — сказал Бал. «Нам не добраться туда раньше него». «Что ты предлагаешь?» — спросил я. «Плотно засесть в фортах и ждать». «Весну, лето, еще одну зиму. Испытаем их терпение. Мудрый курс. Но Баал не один из нас. Он не знает, что мы идем к высшей цели. Наша цель не просто триумф, а триумф как можно более быстрый, чтобы мы успели подготовиться к встрече с настоящим врагом на Востоке. «Кардам Крум насилует и убивает истинно верующих», — сказал Диметрий. «А ты хочешь, чтобы мы в безопасности просиживали задницы в фортах?» «Если вы не хотите быть изнасилованы и убиты, то да», — отозвался Бал. За спиной у Бала среди дубов промелькнула тень. Ухмыляющийся священник выглянул из темноты. Я сжал руку, чтобы перестала трястись, и чтобы не заметили остальные. «Диметрий привел убедительный довод», — сказал я. «Весной мы должны выступить к железным стенам одновременно с армией генерала Льва. Разделение сил Крума на два фронта — ключ к победе над ним». «Лев — старый друг моей семьи», — сказал Диметрий. «Я ему напишу. Мы скоординируем подготовку и весной выступим». Иэн постучал пальцами по крышке стола и, смущенно помявшись, спросил. «А если к тому времени, как мы выдвинемся на север, Крум будет уже в мертвом лесу?» Диметрий покачал головой и презрительно усмехнулся. «Крум не пойдет зимой через Домав. Он лишится половины Орды из-за оползней и метелей. Вы здесь чужаки и не знаете наших краев». «Зато они знают», — заметил Иэн. «Если Крум нас опередит и возьмет те форты, тогда мертвый лес, считай, у него в руках. Если же он нас обойдет, тогда к весне будет в Тетисе. Хочешь посмотреть, как он сделает из твоего отца-барона подставку для ног? Или предпочтешь быть готовым?» Иэн играл в убийцу султана. Мы с ним до поздней ночи играли в домах наслаждений в Вахе с танцовщицами на коленях. Иэн знал, что нужно всегда быть готовым к неожиданностям. Крум существовал в тумане войны, но он уже сделал то, чего никто не предвидел. Захватил самый укрепленный город на континенте, да еще в снежную бурю. Он играет по своим правилам, а мы мало что о них знаем. «Предположим, Крум возьмет форты», — сказал я. «Он засядет в этих фортах или выйдет на бой против нас?» Бал с влажным бульканьем откашлялся и сплюнул в сторону. «Не скажу, что знаю этого человека, но будь в моем распоряжении Орда, я не стал бы прятаться за камнем. Я использовал бы мертвый лес как прикрытие и обошел нас с флангов, когда мы приблизимся к фортам. Конечно, мы отгоним его всадников огнем из аркебуз, но понесем потери. И больше никогда не сможем спать спокойно в этом лесу». Итак, мы вступили в игру. Крум не пойдет на открытый бой, но и не станет прятаться в фортах. Он укрепит эти форты, а после начнет изнурять нас набегами. Так поступил бы на его месте я. Хотя в каком-то смысле именно этого и следовало ожидать от рубадийского кагана. Мы до сих пор не знали, взял ли он Пендурум при помощи бомбард или хитростью. Мы слышали рассказы о его жестоком обращении с экзархом Бардасом и его семьей. Крум мстил за то, что Бардас позволил Инквизиции свободно хозяйничать в Пендуруме. После того, как Михей снова захватил этот город, Инквизиция при поддержке рыцарей Этесиан устраивала массовое сожжение последователей Сокласа и даже деревьев, которым они поклонялись. В этом я был солидарен с Крумом. Я собирался навсегда покончить с Инквизицией, как только приобрету достаточное влияние на Империю. Но чтобы обрести такое влияние, я должен сразить Кардама Крума. И вместо того, чтобы побеждать в бою, я собирался выиграть хитростью, убедив его атаковать генерала Льва, а не нас. Дискуссия была плодотворная. Прежде чем подводить итог, давайте вознесем молитву. Я приложил руку к сердцу. «Архангел, пусть твой свет озарит наш путь, и да снизойдет на нас твоя мудрость. уничтожь неверных и разрушь их замыслы. Уповаем на тебя с сего дня и до последнего дня, когда небо окрасится кровью, а луну закроют темные крылья. Даруй нам спасение в твоих самых суровых испытаниях. Я воздел руку над головой, завершая молитву, и не зная, кто ее слышит. Позже я встретился с Ианом. Как колдун и самый хитрый человек среди нас, он прекрасно подходил для переговоров с Крумом. План был в том, чтобы заключить с Крумом временный союз против пятитысячного имперского легиона Льва, занимавшего низинные земли к юго-востоку от Пиндурума. Пока Крум будет сбрасывать Льва с игровой доски, я займу более выигрышную позицию. Если до Деметрия дойдет хоть малейший шепот об этом плане, он направит оружие против нас. Потому я пока не делился ни с кем, кроме Иана, даже с Тревором и Хитом. Мы обсуждали подробности далеко от лагеря, пока мылись в реке, питаемой водопадом. «Смелый план», — рассмеялся Иан, натирая щелоком вьющиеся волосы. «Удивительно, как ты додумался до этого раньше меня, капитан». «Выкрутишь Круму руки, Иан?» «Выкрутить ему руки? Нет. Но могу заморочить глаза и уши». Оставив Круму единственный путь, Лев направил стрелу на нас. «Я направлю другую, более яркую, на него». Похоже, Иан планировал какую-то хитрость, вроде той с мнимыми червями гнили, которую он использовал при захвате форта Черного фронта. Будучи молодым, он предпочитал театральные эффекты кровавой магии вместо более тонких методов. Я полагаю, всем нам следует расти и меняться, даже пишущим кровью. «В случае успеха мы будем единственной в империи действующей армией», — сказал я. «И все золото будет наше. У императора не останется другого выбора, кроме как лечь под нас. А если он слишком горд, чтобы раздвигать ноги, заменим его более податливым человеком». «Мы же почти у цели», — улыбнулся Иан, вода капала с его бороды. «Все твои мечты сбываются, капитан». «Наши мечты. Я ничего не стал бы делать, если бы от этого не был в выигрыше каждый из вас, странников. Мы одна душа». Я опустил взгляд, чтобы помыть пах. Призрачная рука схватила меня за член. Я закричал, и навзничь свалился в воду. «Что такое, капитан?» — спросил Иан. Я вертел головой в поисках Таурви, но не нашел. «Здесь Деф», — сказал я. «Она...» Иан спокойно огляделся по сторонам. «Мои глаза тоже открыты. Я не вижу никакого Дева». «Мне показалось?» Я таращился на окружавший нас лес. Священник прятался за каждым деревом. Он превратился в армию из себя самого. За мной, за каждого дерева следили сотни священников-приамов и ухмылялись так широко, что кости, челюсти прорывали щеки. «Что с тобой, капитан?» Я плеснул водой на глаза. «Просто скверные воспоминания». «А, призрак прошлого». Мы с ним вели бесконечные разговоры на бесконечное множество тем, но никогда не обсуждали те первые годы, когда впервые очнулись в этом мире. Все мы были смущены, растеряны и бессильны, и в бесконечных вариациях страдали от одной и той же беспомощности. «Хочешь знать, что я сделал со своим призраком, капитан?» Я окунул голову в ледяной поток, потом снова поднял. «Я вернулся, — сказал Ион, — и убил своего преследователя. С тех пор я свободен». Он растер по груди пену. «Ты использовал кровавые руны, чтобы войти в собственные воспоминания?» «Конечно. Заставить его кричать, сдирая с него плоть, кусок за куском — приятнейшее ощущение, какое только можно представить». «Чем он вызвал у тебя такую ненависть? Что он сделал?» Я немного боялся услышать ответ. «Кровавая песня Химьяра». «Что-что?» Иан невесело усмехнулся. Ты не читал? В «Башне мудрости» есть по меньшей мере 3 экземпляра. Невероятно реалистичный рассказ о кровавой чуме в Химьяре и Лабаше и о существах, которые она привела в наш мир. И? И я был его песцом. Он брал меня на вылазки в опустошенные кровавой чумой земли. И я ему помогал. Помогал привязывать детей к столбам, даже когда они вырывались, кричали и звали матерей. А когда на пир приходили чудовища, я отворачивался, иначе сошел бы с ума от вида падших ангелов. Но он наблюдал. Он смотрел прямо на них. Рассказывал, как они обвивают щупальцами кричащих детей, а я записывал его слова. Записывал в мельчайших подробностях. О том, сколько зубов у них в глазницах, о радужных глазах, свисавших с вывалившихся языков и прочее. Почитай кровавые гимны Химьяра. Я никогда не испытывал меньшего желания прочесть книгу. Возможно, в следующий визит в Канбаджар. Когда остаюсь один, я до сих пор временами слышу крики этих детей. И это не иллюзия, не предвестник безумия. Они по сей день кричат, капитан. В море душ у ангелов, которые поглотили их души, разумы и тела. Вот почему так сладко было заставить его кричать в моих кровавых снах. Вот бы и ты испробовал эту сладость. Мы с тобой с ранних лет учились жестокости. Это самый ужасный, но и самый полезный урок. Так мне сделать для тебя кровавую руну? Сейчас не время потакать с нам. Честно говоря, не хотелось мне возвращаться в свое мрачное прошлое. Не настолько я храбр. Я хотел лишь забыть. И вполне получалось, пока этим утром Таурви не приняла облик священника и не напомнила мне обо всем, что он сделал. Она настоящее воплощение зла, и мне не спастись от нее никаким возвратом воспоминания. Ее план коварен. Она освободила колдунов, заключенных в Никсосе. Для чего? И что собирается потребовать от меня в оплату долга? Мне не следовало доверять дочери Ахрии. Глупец. Мы дали Иону самую крепкую лошадь, приученную скакать по горам, и отправили его вперед. Третий глаз обезопасит его от встреч с неожиданностями, пока он мчится на север, опережая наш медленный поход. Всегда тяжело смотреть, как уезжает один из нас. Быть вдалеке от собственной души нелегко. Я все еще каждодневно чувствовал эту боль из-за Мары. Как только мы овладеем Крестесом, Маре не останется ничего другого, кроме как присоединиться к нам. Ни под каким другим деревом ей не найти тени. Поможем ей вспомнить, и все будет хорошо. Завтра нас ждал поход, но сегодня день отдыха. С наступлением вечернего холода мертвые лес озарили огни лагерных костров. Тревор упражнялся и медитировал на поросшем дубами склоне за шатрами компании. Хит читал под деревом, потягивая ячменный чай. Антонио и Бал играли в кости и пили возле костра. Я вернулся в свой шатер. На простынях так и остался отпечаток голого зада Приама. Я разровнял их руками, но когда хотел лечь, они приняли ту же форму, как будто призрак еще сидит. Трясущимися руками я сорвал простыни с матраса. Понюхал, и в ноздри проник гнилой дух его немытого тела. Вонь, которую мне никогда не забыть. «Васко?» — позвал голос за спиной. Я обернулся и увидел Алию в узорчатом желтом платье. «У тебя все хорошо?» — спросила она. Я бросил простыни и спрятал трясущиеся руки за спину. «Конечно. С чего ты спрашиваешь?» В руках Алия держала пергамент с нарисованными созвездиями. Она посещала своего астролога, которого потащила с собой в это путешествие. Та женщина была скорее шарлатанкой, но я терпел ее, поскольку она делала Алию счастливой. «Пифия говорит, что сегодня хороший день для...» Она смутилась и не договорила. «Неважно». «Ты обсуждаешь с ней такие дела?» звезды тут ни при чем. После того, как она столько раз ошибалась, я перестала верить ее предсказаниям. Но в том, что касается женских дел, она часто бывает права. Она помогла многим моим тетушкам завести детей. Мы консумировали брак, и после этого несколько раз были близки. Не восхитительно ни для одного из нас, но не так уж плохо. К несчастью, сегодня не слишком хороший день для меня. Я понимаю, ничего страшного. Аля подобрала брошенные мной простыни. У тебя правда все в порядке? Я твоя жена, можешь мне рассказать. Есть вещи, которые всем лучше переносить в одиночку, Аля. Но если мы странники, одна душа, зачем страдать в одиночку? Настанет день, когда мы все вернемся домой и позабудем все, что делали здесь и что с нами было. И это будет великая милость. И я забуду отца и мать, сестер, кузенов и братьев, и всех друзей. Я кивнул. Алия поникла от огорчения. Мне хочется, чтобы они отправились с нами. Я не понимаю, чем мы так уж от них отличаемся. Цветам не понять, почему они желтые, а не синие. Однако они такие, как есть. И мы такие, как есть. Ты ищешь причину и, надеюсь, найдешь, но все же нужно учиться спокойно жить без нее. Но я такая, как есть, только благодаря людям, которые были со мной все это время. А может быть, ты такая, какой и должна быть. Возможно, так было суждено с того первого мгновения, когда в бездне замерцала свеча. Как мы можем знать это наверняка? «Тогда во что же ты веришь?» — спросила Алия. «Я верю в то, что вижу. Неважно, нравится мне это или нет. И не гадаю об остальном. На свете слишком много такого, что нам никогда не узнать. И заполнение этой тьмы своими фантазиями ничему не поможет». Тогда на что нам надеяться? Что мы оставим тех, кого любим, и просто позволим им стать частью некоего нового ужасного творения? Что мы спасем лишь самих себя? Я рухнул на ложе из шерсти и шкур. Скажи спасибо, если мы сумеем хотя бы это. Сказать по правде, я чувствовал ее боль. Но ей повезло, что есть я, способный провести ее сквозь осознание. Ей повезло, что я уже проложил этот путь. Когда очнулся я, то был молод, и провести меня было некому, как не было и проложенного пути. Я сам блуждал, наступал на колючки и истекал кровью. В итоге мне пришлось от многого отказаться, от любой привязанности к этому миру и от любой привязанности к тем, кто не был одним из нас, поскольку когда-нибудь мы окажемся в другом мире, а они внутри злобного ангела. «Ты не могла бы принести мне бутылку джинджа?» — попросил я. «Только если позволишь мне выпить с тобой». Мне так хотелось побыть одному. Но дело не в том, чего мне хотелось, а в том, что нужно Алии, что нужно каждому из нас, странников. Нельзя было отпускать ее руку, иначе она свалится в ту же яму отчаяния, что и Мара, которая не могла забыть о любви к дочери, и потому предпочла отрицать свою особенность. «Конечно», — ответил я. «Ты можешь даже не спрашивать, всегда пожалуйста». «Потому что я твоя жена?» — она нахмурилась. «Или потому что я странница?» «Вопрос с подвохом, который так любят задавать женщины. В обоих смыслах у меня есть обязанности перед тобой». Я надеялся, что дал верный ответ. «У тебя все так или иначе связано с долгом?» Она нахмурилась сильнее. Похоже, мой ответ был неверным. «Нет, у меня есть и свое удовольствие. Но мы с ней явно чересчур разные, чтобы их разделять. Я научился получать удовольствие от жизни на Галеоне, в окружении жаждущих грабежей мужчин и от общения с жаждущими денег портовыми шлюхами. «Когда-то давно я был священником», — сказал я. «И никогда не переставал думать о каждом из моей паствы, забота о которой была моим долгом. Мне кажется, я просто добавил к ней и тебя». «Я не из твоей паствы», — Алия смяла в комок простыню, которую держала в руках. «Мы партнеры». Она вышла, и я остался в одиночестве. И в пустом шатре неожиданно почувствовал себя неуютно. Ткань шатра загрубела, и матрас отвердел. Мое тело, руки и ноги уменьшились. Я опять оказался в приюте. Передо мной стояла женщина, которую я звал матерью. Бенедикта, первая из тех, кого я любил. Лучше бы я не получил ее внимания. Алию растили щедрые люди, воспитали в ней добрый нрав. Со мной было не так. Огонь страха, по словам Таурви. «Антонио сказал мне, что тебе нравится такая». Алия шмыгнула в шатер, прогоняя жуткие воспоминания. Она налила джинджу из бутыли в принесенные с собой кружки. «Он сказал, не очень кислая и не чересчур сладкая». Она протянула мне кружку, но застыла, увидев мое лицо. «Васко, ты плачешь?» Я взял кружку и сделал глоток. Ожог кислоты в океане сладости был как раз тем, что надо. Джинжа влилась в горло, как музыка. «Я вспомнил о своей матери», — сказал я. «Ох, я думала, ты не знал своих родителей». Алия села рядом. Она отпила глоток, хотя, судя по ее отвращению, еще не привыкла к джинже. «Совсем не сладко», — пробормотала она. «Та женщина не была моей настоящей матерью», — сказал я. «Она меня усыновила. Тот день, когда она забрала меня из приюта в свое огромное поместье на Саргосском море, стал самым счастливым днем моей жизни до поры. Я считал себя самым счастливым мальчиком на свете. Мне не хотелось вываливать на Алию эту историю, но теперь она будет ждать окончания». «Но у нее была проблема», — продолжал я. «За год до того повесился ее муж, и она думала о том, как он горит в аду за грехи. Она постоянно об этом думала. Ее преследовало видение адского огня, расплавляющего кожу ее мужа до самых костей. Она жила в ужасе. Эта сианская церковь учит, что деньгами можно купить прощение. И поэтому она принялась раздавать свое имущество в надежде избавиться от адского огня. Когда отдавать стало больше нечего, наша жизнь сделалась гораздо труднее. Но она по-прежнему была одержима стремлением избежать ада, получив прощение за грехи ее рассудка, глаз или рук. И священник предложил ей лучший способ спасения. Предложил отдать ему приемного сына, то есть меня, чтобы воспитать служителем церкви. Он пообещал, что так она точно избежит адского огня. Я ее так любил и не хотел оставлять, хотя к тому времени мы уже жили на улице. Но я и не хотел больше видеть, как ее терзают внутренние демоны. Так что я добровольно покинул ее и ушел жить к тому священнику. Я сглотнул. Оказалось, что тот человек не собирался обучать меня чему-либо доброму. Нет, его интересы были намного более низменными. Алия ахнула почти неслышно. «Ты не сказал матери?» «Сказал, когда в следующий раз ее увидел. Но священник пообещал ей рай, и она не стала слушать мои слова. По сей день не знаю, она просто мне не поверила или видела во мне своего рода жертву, приносимую, чтобы заполучить домик рядом с архангелом. Я любил ее, как сын любит мать, а, быть может, и больше». Но все же для нее я был просто еще одной вещью, за которую можно купить себе рай. Мне больше нечего было добавить. Алия поставила свою кружку, взяла меня за руку и прижалась ко мне. «Спасибо, что доверился. Что бы ты ни чувствовал, я помогу тебе с этим справиться». Она сжала мою руку. Не надо страдать в одиночестве, ведь это ведет к отчаянию. Я тоже хотел помочь своей матери. Я отчаянно хотел ей помочь. И не мог отвергнуть Алию, как эта женщина когда-то отвергла меня. Ты права. Я допил джинджу и держал руку жены, пока не уснул на ее плече. Мы еще несколько дней шли маршем на север. Дни становились все холоднее, а ночи темнее. Однажды, когда ветер гневно бился о стены шатра, среди ночи меня разбудил Антонио. «Ты должен кое-что увидеть», — сказал он. Я потер заспанные глаза, поднялся и вышел из шатра. В низком небе мерцала туманная звезда. Имперские паладины ходили от шатра к шатру и будили друг друга, чтобы все могли лицезреть чудо. Гимны, славящие архангела, становились оглушительными, как хор цикад. Мы отдали Иену аппарат для туманной звезды, так что это послание могло быть только от него. Одно и то же повторялось снова и снова, явно чтобы предупредить всех нас, идущих на север. Червивая гниль. Червивая гниль. Червивая гниль.